Глава третья. Городок Шеледа расположился точнёхонько посреди небольшого по охвату, но довольно глубокого болота Серебринка. С севера и с юга из Шеледа выходили два широких каменных моста, а на восток и запад бежали деревянные узкие мостки. Сам город вместе с его величественными каменными стенами находился на скалистом высоком острове, чьи 100-метровые отвесные обрывы изобиловали птичьими гнездовьями. Тысячи и тысячи изумрудных саланган обитали на скалах. Шеледа являлся королевским поставщиком такого деликатеса, как гнезда изумрудных саланган. Лучшие из них бережно упаковывались и быстрейшим летучим курьером отправлялись в 4 великих города мира Вальдиры. Альгора, Акальроум, Рокхальроум, Храдальроум – и даже заносчивый в Хассальроум постоянно делали свои заказы в Шеледа, заодно даря ему свое покровительство. Уникальнейшая ситуация, что привела к удивительнейшим последствиям. За все войны, что гремели на Старом Континенте, когда гномы, орки, эльфы и люди опять что-то не могли поделить, Шеледа не был затронут ни разу. Ни одна армия даже близко не подошла к этому совсем небольшому городу. Все это мифу рассказал Кроу, когда они ненадолго задержались у лотка придорожного торговца кофе, что заварил им невероятный по крепости черный и густой, как смола, напиток, подав его в крохотных чашках и добавив по 2 квадратика горького шоколада и по 2 красные засахаренные вишни. Он же, чуть загадочно улыбаясь и то и дело, будто пропадая в сером дыме, что исходил из его поставленной прямо на обочине жаровни, достал откуда-то пузатую бутылку и налил им по порции превосходного коньяка. Дождавшись, когда друзья неспешно допьют и заплатят, торговец пожелал им доброго пути и долго смотрел вслед, неспешно отряхивая от дорожной пыли, похожую на колпак, шапку. Серебринка, овальное глубокое болото, названо так необычно по той причине, что раньше оно было полным чистейшей серебристой воды озером. Воды давно замутились, вдоль берегов и вокруг скалистого островка появилось опасное болото, но кольцо по-прежнему чистой воды все же сохранилось и было богато прекрасной здоровой рыбой. Здесь было разрешено ловить исключительно на удочку и следили за этим строго. Бытует легенда, что в давние-давние времена сюда забрел великий маг, или, может, даже колдун, волшебник, одним словом. Один из тех, что вечно кутаются в потрепанный дорожный плащ, скрывают голову и лицо под полями широкополой высокой шляпы и опираются на внешне ничем не примечательный посох. Ну и, конечно, у него была пышная седая борода, что почти достигала земли, если не моталась за спиной волшебника на ветру. Говорят, что волшебник тот, несмотря на свое могущество, давно страдал от тяжелой простуды. Явившись сюда промозглым весенним деньком, он совсем приболел, и только доброта, приютившей его хозяйки окраинного домишки, что, подобно птичьему гнезду, прилепился у самого края скалы, спасла ему жизнь. Поправившись и даже отъевшись, перед уходом волшебник спросил: «Как мне отблагодарить тебя, добрая женщина?» А она, чуть подумав, ответила просто: «Мне ничего не надо, но пусть у кормящихся в небе здешних птах будет побольше еды». Рассмеявшись, волшебник нагнулся, подобрал с земли обычный камень, шепнул над ним пару слов и швырнул его вниз, в расстилавшиеся под ними озерные воды. Туда камень и канул, исчезнув на дне. Ушел и волшебник, неспешно постукивая посохом. А где-то через неделю, ну, может, чуть больше, местные рыбаки начали замечать первую муть в прежде чистейших водах. Такова легенда, и никто не знает, насколько она правдива. Но с тех пор число комарья и прочих мелких летучих гадов возросло невероятно, а вместе с ними выросло и поголовье саланганов. А еще появились те, кто верит в болотный камень и по сей день не оставляет попыток отыскать его. Кто-то ищет с корыстными целями. Какова мощь такого артефакта? Вторые намерены извлечь камень и очистить озерные воды от болотной гнили. А третьи рыщут в поисках камня, чтобы изучить его и понять, кем же был тот таинственный волшебник в старом плаще и широкополой шляпе. «Таинственный волшебник», — пробормотал Миф и отступил на шаг, чтобы получше оценить скульптурную композицию. Они стояли на совсем небольшой центральной площади Шеледа, что со всех сторон была окружена стоящими стеной высокими зданиями, многие из которых были надстроены позднее. Благо, толстенные стены позволяли такую нагрузку. В центре площади, на небольшом каменном возвышении, стояли двое. Сложившая руки на животе и спокойно улыбающаяся, ничем не примечательная женщина средних лет, и высокий сутулый старик в глубоко надвинутой на глаза классической шляпе волшебника. Его фигура была безлика, половину лица закрывает шляпа, а другая скрыта бородой с раздвоенным концом. Фигуру драпирует просторный плащ, а длинный посох выглядит обычнейшей сучковатой палкой, что повидало немало дорог. «Болотный камень», — опять заговорил Миф и с робкой надеждой глянул на стоящего рядом гнома. «Ну нет», — засмеялся тот, сразу поняв, куда клонит Мифрил. «У нас дел не хватает». «Когда-нибудь», — решительно заявил Миф, «когда-нибудь, неспешно попивая тот чудесный кофе, я приду сюда, с высоты скал гляну на болото, а потом оттуда же нырну, повергнув в шок и трепет всех смотрящих, и минутах через пять они поймут, что ты больше не вынырнешь, и разойдутся». «Нет, мутную гладь пробьет сжимающая таинственный болотный камень рука, моя рука, и тут же от меня начнет расходиться круг чистейшей озерной воды». «И девы возопят с надрывом, кидая тебе со скал свои кружевные панталоны», — пробурчал проходящий мимо них тяжелой поступью гном со скрытым уровнем, но в столь крутом полном доспехе, что персонаж никак не мог быть ниже 200-го уровня, а, скорее всего, гораздо выше. «Ну да, и откуда только такие берутся?» «Откуда надо?» — коротко ответил за друга Кроу, и в его голосе прозвучало столько металла, что ворчливый гном невольно приостановился и глянул на него с искренним удивлением и даже уважением. Коротко кивнув, незнакомый гном со скрежетом повел плечами и хмыкнул. «Веселые и дерзкие. Когда-то я уже встречал похожих на вас. Удачи!» Гном утопал, а Кроу повернулся к другу и улыбнулся. «Ловлю тебя на слове, Миф. Когда-нибудь ты придешь сюда, допьешь вкусный кофе, нырнешь со скалы и вынырнешь, сжимая в ладони болотный камень. Да?» «Да», — просиял серый Мифрил и вроде как даже подрос на пару сантиметров. «Да, так и будет». «Хорошо», — кивнул его наставник. «И кто бы что ни говорил, продолжай мечтать, но с условием, дружище». «Каким?» «Полчаса мечтаний, 2 часа пусть даже мелких, но свершений, и никак иначе». «Да?» «Само собой. Так мы дальше куда?» «Когда мы первый раз сюда попали по весьма туманной наводке, нам порекомендовали зайти в лавку, на которую смотрит добрый взор сей каменной женщины. Последуем этому совету и на этот раз». «Но она смотрит вон в тот темный переулок», — мгновенно сориентировался мастер-карт. «Да тут везде уже темнотища. Пошли?» «Пошли», — кивнул Кроу и первым двинулся вперед, наискосок пересекая небольшую площадь Шеледа, в то время как ночной ветер бросал под его ноги багряные листья. Когда они почти добрались до переулка, их уши уловили весьма напряженный диалог двух спорщиков, что явно находились где-то выше. «Нет, мы не будем этого делать, просто потому что это глупо». «Будем и сделаем». «Идти вдвоем на болотного монстра просто глупо, и мы не пойдем, я решила». «Ты решила? Слушай сюда, похотливая ты ириска». «Похотливая ириска? Не зря тебя пурум-пурумщицей назвали». «Кулак смерти, бдыщ! Какой еще бды... Ой, а! Выпаданцы атакуют!» Миф округлил глаза, глядя на выпавшую с третьего этажа жертву услышанной ими перебранки, что перевернулась и без малейшей грации шлепнулась плашмя. «Святой Бериндей!» — простонал упавший. Буднично обойдя упавшего на брусчатку парня со странноватой прической и цветкоподобным игровым ником, Кроу мельком глянул на распахнутое окно на третьем этаже, у которого стояла рассерженная до нельзя эльфийка, и, вежливо ей кивнув, вошел в переулок. Им вслед донесся сдавленный голос выпаданца. «Надо подаваться обратно на юга». Усталые авантюристы, забыв о выпаданце, прошли до конца переулка, что оказался тупиком, где путь им преградила массивная дубовая дверь. Рядом с ней стоял тяжело дышащий парень, местный, старательно натирая дверь пропитанной маслом тряпкой. Не зря дерево двери так мягко сияет в свете двух медных фонарей, что висят над дверью и вывеской «Гончарная Далрогана». Повернувшись навстречу подошедшим, парень мельком оценил их коротким взглядом, чуть подумав, принял решение и распахнул перед ними дверь. Все это он проделал молча и без малейшего намека на улыбку. Впрочем, учитывая длинный шрам на левой щеке, что наискосок пересекал губы, это была бы скорее злобная гримаса, а не улыбка. «Радушием и не пахнет», — тихо заметил Миф. «Они работают далеко не с каждым», — столь же тихо ответил гном, первым переступая порог. Внутри их ждало ничем не примечательное помещение, выдержанное в строгих нейтральных тонах и обставленное с подчеркнутым аскетизмом. Сероватые оштукатуренные стены, высокий потолок, три масляных светильника, а из мебели лишь стол и два стула, что сейчас пустовали. Но стоило им войти, как дверь в противоположной стене открылась, пропуская широкоплечего гнома с короткой русой бородой, чьи удивительно яркие серые глаза смотрели с безразличием. «Вечер уже поздний, чужеземцы, да и в ближайший год мы заняты, большой важный заказ», без обиняков заявил гном и, коротко кивнув, развернулся обратно. «Но вечер еще не закончился», — спокойно ответил Кроу и, чуть повысив голос, произнес странную фразу. «Эльфийским дубам не взобраться на склоны гномьих гор. Их корням и ветвям не опутать священного камня и не заглушить кузнечного горна. Дымное пламя пожрет ложь и цветы рококонов». Уже выходящего гнома эти слова будто молотом в затылок ударили. Шатнувшись, он врезался плечом в косяк, рывком развернулся и в два шага оказался перед Кроу. Два коренастых коротышки замерли друг перед другом в молчании, а разинувший от удивления рот Миф медленно опускался на один из стульев, заодно пытаясь нащупать его блуждающей за спиной рукой. «Эти слова», — проскрежетал русобородый гном, «эти откровенно неумелые гномьи стихи». «Стихи?» — Миф изумленно выпучил глаза, но с внезапно снизошедшей на него мудростью решил эту тему далее не развивать, вместо этого спросив: «Кто такие рококоны?» «Эльфы», — хором ответили ему гномы. «Эти слова никто и никогда не слыхал, кроме одного умершего чужеземца, с которым ты как-то распил целый бочонок гномьей браги», — кивнул Кроу. «Умершего? Ох!» «Да, мастер Далроган, тот чужеземец мертв», — подтвердил Кроу и слабо улыбнулся. «Его глубокая могила надежно сохранит твои тайны». «Как он погиб?» «Дракон», — тихо произнес игрок. «Его испепелил великий огненный дракон и его друзей. Ты знал их? Всех?» «Никого из этих, оказавшихся не столь уж и бессмертными чужеземцев, ты больше не встретишь на просторах Вальдиры». «Это великое горе». «Согласен». «А ты сам кто будешь?» «А он?» Взгляд мастера Далрогана уперся в нащупавшего наконец стул Мифа. «Мой друг Серый Мифрил, мастер карт, стрелок из арбалета, страстный копатель и любознательный познаватель мира. У него чистое сердце и добрая натура», — улыбнулся гном. «Я же гном Кроу из Серого Пика, начинающий кузнец, строитель, землевладелец и хранитель старых тайн». «Да», — кивнул гном и чуть помедлив добавил. «И, возможно, во мне есть частичка того чужеземца, что был сожжен зловонным дыханием дракона». «За их гибель отомстили?» «Нет, но отомстят». Как показалось Мифу, при этих словах в глазах Кроу зажглись тусклые красные огоньки. Но, скорее всего, это просто был отблеск на стенах светильников. «Горнило мести расплавит любой металл, обожжет и искорежит любую душу. Я знаю». «Гном Кроу из Серого Пика, значит?» Сделав, наконец, шаг назад, мастер Далроган неспешно прошелся вокруг продолжающего спокойно стоять Кроу. «Ты похож на него». «Немного», — согласился игрок. «Но внешность обманчива, да». «Однако никто другой не мог знать тех стихов, кои я с пьяной опрометчивой откровенностью зачитал, стоя на бочонке, на столе, и, держа в правой руке медную, серебряную кружку, а в левой ложку с пшеной кашей, вилку с насаженным на нее куском жареного мяса. Что ж, ты уверен, что тот чужеземец на самом деле погиб, гном Кроу?» «Он мертв и надежно хранит все тайны», — широко улыбнулся игрок. «Меня волнуют не тайны», — Далроган огорченно опустил голову. «Я надеялся, что он лишь скрывается, но подозревал худшее, когда он не явился на уговоренную встречу и не дал о себе знать следующие дни, я начал искать, но нашел лишь пугающую пустоту. Их малый боевой отряд бесследно исчез. Удивительно, еще тогда мы спросили себя, что или кто мог заставить исчезнуть столь сильный отряд? Ответа мы так и не нашли». «Я не могу сказать ни слова о враге», — тихо-тихо произнес продолжающий стоять Кроу. «Я не вправе вмешивать вас в эту войну». «Если ты говоришь правду, то я только что узнал о гибели моих друзей. Хотя чем дольше я гляжу на тебя, тем сильнее ты кажешься мне старым знакомцем, что обрел иное лицо, другой голос и даже мрачность, но...» «Мы пришли сюда просить о помощи, добрый мастер Далроган». Кроу склонил голову и прижал сжатые кулаки к груди. «Сейчас не время бередить старые тайны. Я бы не стал произносить те славные воинственные стихи, если бы не нужда привлечь твое внимание». «И у тебя получилось. Позволишь стать вашим новым клиентом? Знаю, что новых заказчиков ты предпочитаешь не брать, но я только что сообщил тебе, что нескольких из них ты больше не увидишь никогда». Мастер Далроган молчал долго. Минута три он неспешно прохаживался по пустой комнате, не сводя при этом взгляда со спокойной фигуры Кроу. И, наконец, резко остановившись, он кивнул. «Да». Выдохнув шумным облегчением, Кроу заулыбался и склонил голову еще ниже. «Моя благодарность велика, мастер Далроган. Но, ты расскажешь мне все», — заявил русобородый гном, и его серые глаза грозно засверкали. «Ведь я тоже слышал о великом огненном драконе. Знаю. Никто не видел его самого, но я собственными глазами видел проплавленный в крепкой доброй скале огромный след, полный бурлящей лавы. В тот страшный день был разрушен небольшой древний храм, посвященный гномьему светлому божеству. Были убиты все жрецы». «Знаю», — тихо повторил Кроу. «Что ж, ты вправе, но не сегодня». «В обмен за хорошие честные сведения я готов. Я не прошу о скидках и заплачу полную цену», — отрезал гном, «но не сразу. Выкупать мы будем частями, малыми частями». «Насколько малыми? И насколько велик общий заказ?» «Очень малыми, и заказ очень велик. Даже я сам пока не могу и представить его полного объема. Для начала я бы взял два малых ящика, расплачусь сразу же и сполна». Далроган не стал тратить на размышления много времени, кивнув почти сразу же. «Что ж, два малых ящика, полная цена. И обещание скорой откровенной беседы за малым бочонком крепкой браги, да?» «Да», — подтвердил Кроу, и два гнома соединили ладони в крепком рукопожатии. Ошарашенно хлопающий глазами Миф так и не понял, о каком товаре идет речь, но зато он впитал в себя то, как вели себя оба собеседника, как стояли, как шли на уступки и как выдвигали свои требования. Не сказать, что он понял прямо многое, но при этом уже знал, что ему есть что записать и что запомнить. Когда друзья покинули крайне странную гончарную мастерскую, без единого горшка или даже комка сухой глины в углу, уже не выдерживающий Миф вцепился в рукав Кроу и зашипел. «Что сейчас было-то?» «Расскажу», — с улыбкой кивнул Кроу. Но сначала дождемся нашу покупку, откроем ящики, и ты все поймешь. Так будет наглядней. Меня прямо разрывает, а доставка только через 2 часа. А нам нечем заняться эти 2 часа. Работы море, вперед, Миф. Обменяем остатки серебряного лома на звонкую монету вон в той ювелирной лавке, если она еще открыта, и рванем на рынок за продуктами. К полуночи двойка уже запредельно усталых авантюристов едва заволокла под дом на холме 2 больших каменных ящика, что скорее походили на крепкие гробы. Гномы любили камень, и порой эта любовь выходила за все рамки разумного. И, честно говоря, внутрь оба ящика волоком втащил гном Кроу, тогда как обессилевший напарник лежал на последнем гробу, через силу выставляя галочки в своем списке, отмечая завершенные дела и хриплыми возгласами подбадривая друга. И с каждой новой галочкой улыбка на грязном лице становилась все шире. «День прожит не зря», — оповестил он, скатываясь с гроба, когда Кроу допер связанные ящики до памятного им перекрестка Гвактала. «Скорее уж сутки», — устало заметил гном, потягиваясь всем телом. «Позвоночник подергивает от холода», — вздохнул Миф. «Еще 1/2 часа, и ты спать», — улыбнулся Кроу. «И я. Девчонки так уже спят, наверное». «Аму мне отписалась», — кивнул мастер карт и в нетерпении постучал ладонью по крышке ближайшего ящика. «Ну-с, или утром уже, но хотелось бы прямо сейчас». «Сейчас так сейчас», — усмехнулся гном и выдернул первую каменную шпильку, что крепила массивную крышку к ящику. «Помогай давай». Совместными усилиями они повытаскивали все шпильки до одной, бережно убрав их в рюкзаки. Игроков предупредили, что тара штучного изготовления, и ее придется вернуть. И лучше вернуть без недостачи. Также вместе они стащили одну за другой крышки и, поставив их к стене, заглянули поочередно в каждый ящик. Содержимое было одинаковым. Каждый ящик был забит глиняными мелкими фигурками в ладонь длиной. Обычные глиняные человечки. На плоских лицах едва намечены глаза и рты, с трудом можно различить ушные раковины. Если вглядеться еще пристальней, то можно заметить, что все эти человечки этакие лилипуты-крепыши, бочкообразные тела, толстые руки и ноги тумбы, шеи нет вообще. Еще в каждом ящике прямо поверх игрушек лежало по 2 головных серебряных обруча, как и просил Кроу. В каждом обруче было по крупному синеватому кристаллу спереди. Забрав из ящика 2 обруча, гном убрал их в заплечный мешок и подцепил остальные 2, но их убирать не стал. Один опустил себе на голову, другой передал Мифу, и тот последовал примеру приятеля. Опять наклонившись к ящику, гном вытащил из него большой железный колышек. Пройдя вперед, он небрежным ударом ладони вбил колышек в землю между камнями брусчатки. Вторым ударом утопил его окончательно и прикрыл сверху камнем. Бакин установлен, и он незрим. Потерев ладони, гном с шумом выдохнул, обозрел ящики еще раз и твердым голосом произнес: «Именем Бармаглота Бурова заклинаю вас, о нетленные души в нетленной глине! Пробудитесь! Охраняйте!» Закончив призыв, он взглянул на Мифа, и тот поспешно произнес слово в слово: «Именем Бармаглота Бурова заклинаю вас, о нетленные души в нетленной глине! Пробудитесь! Охраняйте!» Сперва синеватый кристалл зажегся в обруче Кроу, следом такой же свет появился и у Мифа. А еще через несколько мгновений из каменных ящиков донеслось, надо сказать, весьма зловещее постукивание и похрустывание. Вскоре над стенками ящиков образовалось некое шевеление, и первая глиняная фигурка с мягким стуком приземлилась на грязный камень мостовой. Повернувшись всем корпусом, крошечный голем взглянул на замерших игроков, чуть постоял так и, отвернувшись, двинулся по улице, в то время как за его спиной уже приземлялись другие големы. «Первая часть боевого роя», — тихо обронил Кроу. «Следующий платеж надо сделать завтра, и он будет выборным, помнишь?» «О да», — Миф расплылся в широченной довольной улыбке. «Сделаем и второй платеж. Надо же, как круто шагают. Мелкие, но грозные. Кто такой тот гном?» «Пленитель подземных душ», — ответил Кроу. «Древняя гномья магия, что ныне строго запрещена советом магов всех светлых королевств». «Крутотень какая жуткая! И чьи души?» «Души бурых няв», — улыбнулся гном. «Пока что нам подчиняются 200 мини-големов, и в каждом из них пленена душа бурого няфы». «Муило!» — дикий пронзительный крик ушедшего вперед голема донесся из темноты над перекрестком и заставил друзей вздрогнуть от неожиданности. «Муило! Муило! Муило! Муило!» Тут же хором отозвались десятки других, медленно разбредаясь во все стороны от ящиков. Боевой каменный рой будет патрулировать и защищать определенную территорию вокруг вбитого в землю Бакена. Честно говоря, Кроу и сам пока не знал всех деталей, а в рюкзаке у него имелась увесистая книжица с инструкциями и пояснениями, но этим он займется позже. «А ведь если их обидеть, они объединятся в нечто большое и злобное», заметил Кроу, шагая следом за бредущим мифом к штабу. «Конец мертвякам», не оборачиваясь, заметил мастер карт и тут же протяжно зевнул. «Все, меня вырубает». «Как и меня», признался Кроу. «Всем спать». Не сказать, чтобы гном прямо выспался, но когда он, пробудившись по укоризненному сигналу, звенящего лишь в его ушах будильника, выполз из-под мирно дрыхнущей подруги и поднялся на ноги, он все же широко улыбался, предвкушая новый день. И его улыбка стала лишь шире, когда он в сопровождении сонно повизгивающих собак поднялся повыше на вершину родного холма и с этой высоты огляделся. Несколько законченных построек будущего поселения коротеньким двойным рядом тянулись от холма, а между ними была настоящая улица, кое-где уже с серьезными областями брусчатки. Да и несколько уличных фонарей еще не потухли, приветствуя огоньками наступающий рассвет. Первых солнечных лучей как раз хватило, чтобы пробиться сквозь хмурые ночные облака и выборочно осветить части каменистой долины. И этим утром лучи упали не на почти мертвую землю, а на очищенные от камней, валунов и пней наделы, что выбрали себе семьи первых поселенцев. Пробегающий рядом с полями ручей будто обещал, что засухи не предвидится, а зачатки невысокой, но толстой каменной ограды обещали в скором времени окружить драгоценные поля и защитить их от грызунов и ветров. Там уже у ограды в трех местах высились высокие столбы со свисающими деревянными табличками. На них отмечены имена арендаторов гномьей земли. Указан адрес, сторожевой пост, серый пик. За наделами угрюмая долина опять брала свое, зло щетинясь колючим кустарником, редкими и кривоватыми молодыми деревцами, расколотыми валунами и полотнищами щебенистой земли. А еще дальше высится он, обжитый орлами высокий скалистый пик с озерцом у подножия. Но глядя на еще темную предрассветную долину, гном видел не мрачность, дикость и необжитость, нет. Он видел свои будущие земли, их будущие земли. «Да», — прошептал Кроу, и на его лице засверкала широченная улыбка. «Да, так и будет». Оглядевшись, игрок убедился, что все спят, исключая собак и коротко кивнувшего ему охранника, и широко зашагал вниз по склону. Оказавшись по ту сторону стены, он подкинул в руке верный молот, пора бы его уже подремонтировать, и перешел на бег, направляясь в долину. Назад Кроу вернулся быстро, тяжело шагая под тяжестью нескольких тонких сучковатых бревен. Сбросив ношу у кухонного навеса, на ближайший стол он споро разгрузил собранные яйца, ветки и солидный пук дикого лука, туда же выложил свежее мясо, зная, что Кашемор будет рад припасам. Не удовольствовавшись столь мелкой разминкой и не успев еще обдумать и распланировать весь будущий день, а что лучше для размышлений, чем рутинная приправа будничных дел, Кроу развернулся и опять направил стопы в посветлевшую долину. На этот раз вылазка оказалась дольше. Гному приглянулся вылезший из земли здоровенный камень, и он не удержался от соблазна прихватить дармовой стройматериал. Поднять каменюгу силушки не хватило, и пришлось перекатывать во время кратких передышек, собирая всякую мелочь. Бросив камень у круговой стены, довольный очередной победой Кроу, вернулся на кухню, разгрузил принесенное и занялся приготовлением завтрака. Медная сковорода и кофейник с тихим стуком встали на решетку над разгоревшимся хворостом. С легким шипением по раскаляющемуся металлу заскользил в лебединой песне солидный кусок сливочного масла. В оставшуюся после расплавившегося танцора лужицу столь же скорбным водопадом упало содержимое свежайших куропаточьих яиц. Солонка и перечница скупо добавили к кулинарной симфонии вдохновляющий ритм маракасов. А громко простучавший крещендо нож измельчил несколько длинных побегов, чтобы тут же швырнуть их в пузырящуюся массу. Финальный звон крышки закончил исполнение композиции, а еще через минуту гном уже усаживался за стол, со стуком поставив перед собой сковороду и исходящий ароматом большой кофейник. Сытный завтрак правильного гнома всегда прост. Пара десятков куропаточьих яиц на сливочном масле, в меру соли и перца, пригоршни измельченных побегов злого дикого лука, кусок еще пахучего вчерашнего каравая и кружка хорошего кофе. Ну и ватрушка, если повезет, и останется хоть одна после вечно голодных обозников. Сегодня вот повезло. Гном успел с аппетитом слопать завтрак и выпить пару кружек кофе, когда с легкой вспышкой на склоне холма появился сонный Миф. Не заметив гнома, Миф протяжно зевнул и уселся прямо, где стоял, плюхнувшись в траву. Порывшись в поясной сумке, он выудил пачку листков и принялся проглядывать свои записи, сортируя их по понятному лишь ему одному принципу. Кроу, неспешно поднявшись, сходил за еще одной кружкой, налил в нее остатки кофе и, прихватив собственную, зашагал к начавшему что-то бормотать другу. «Да это поэтический беспредел!» — в голос рявкнул Мифрил и ойкнул, когда рядом с ним появилась коренастая фигура гнома. «Ух, напугал!» «Чем?» — мирно осведомился Кроу, старательно пряча улыбку и протягивая другу кружку. «Плохой рифмой возникновения? Внезапностью появления?» «Разобрался с планами на сегодня», — поинтересовался гном, отводя взгляд от чужих личных записей, что на самом деле походили на длиннющий стих с разноцветными строчками. «О да, но пока не пощупаю питомца, никаких дел», — решительно отрезал Миф и, подскочив, принялся прыгать из стороны в сторону на крутом склоне холма. «Подайте немедленно, вот прямо срочно!» «Это Клори или Аму?» Гном развел руками и зашагал вниз. «Молодец, что разобрался с планом. Я тоже только закончил». «А ты давно встал?» Прекратив прыгать, Миф заторопился следом за гномом. «Час назад», — честно ответил Кроу. «Ну, что у тебя первым после встречи с питомцем?» «Копка». «А потом?» «Битва и копка». «Вот и занимайся», — решительно кивнул гном. «Вместе с Лори. А я пока побуду тут и пригляжу за Аму. У нее первая половина дня уйдет на дела торговые и общение с людом проезжим. Мы стали мало уделять внимания слухам. Да и музыка не будет лишней для усталых обозников». «Мудро. Аму как раз вчера жаловалась, что у нее мало практики». «Знаю», — кивнул Кроу. «А ты?» «А я вернусь к наковальне», — улыбнулся гном. «Пора перетащить кузницу за ограду и продолжить прокачку мастерства. К обеду закончу и спущусь вниз. И будем копать дальше и глубже». «Будем», — кивнул Кроу. «Сегодня у нас с тобой цель простая и четкая, Миф. К вечеру мы должны иметь 100 золотых монет». «Ого! Хотя не так уж и много, если повезет в Гвактале». «Должно повезти. К вечеру нам снова в гости к одному почтенному гному». «Я побежал. И учти, лопаты почти износились». «Еще один повод заработать побольше», — улыбнулся Кроу и, подумав, добавил. «Или могу выковать тебе цельнометаллическую лопату». Миф решительно помотал головой. «Нет уж, в этом деле я за качество и прогресс. Все, я убежал. Лори тоже скоро появится, и я прямо сгораю. Кстати, они там что-то поменяли». «Кто?» «Девушки». «С чем?» «С кем? С питомцами. мой в силе, а вот с остальными какой-то сюрприз». «Сюрприз», — вздохнул Кроу и потопал следом за мифом. «Следовало ожидать. А вдруг у них будет лучше, чем у меня?» «Зависть толкает на зло», — нравоучительно заметил гном. «А еще на покупку самоучителя по балету. Да, опрометчивый был шаг для меня и моей... Ой!» Стукнувшись головой о вылезший из земляной стены прохода камень, миф чертыхнулся, с трудом выворотил помеху и спрятал в свой мешок, чем вызвал одобрительную усмешку у Кроу. «Они вроде как и тебе питомцы присмотрели». Усмешка у гнома тут же исчезла, сменившись страдальческим выражением. «Я же сказал, я еще не решил окончательно насчет Криса». «Я тут не при делах», — открестился миф, одновременно показав за спиной скрещенные пальцы. «Я лично остаток ночи толком и не спал, мечтая о броненосце». «Бронерол», — поправил гном. «Бронерол», — с нежностью повторил парень и ускорил шаг. «Скорее, скорее!» «Так было надо», — первым делом заявила Лори и подтвердила это столь долгим и сладким зевком, что заразило зевательным вирусом всю бравую компанию авантюристов. Следующую минуту они усердно соревновались в этом мастерстве, стоя вокруг четырех ящиков, сколоченных из неотесанных досок, с просверленными в них частыми отверстиями. Один из ящиков подергивался и что-то нюхал. Первым завершив зевательную разминку, миф ласково погладил дергающийся ящик и с нетерпением воззрился на девушек. «Было надо что?» — поинтересовался гном и, сделав шаг назад, оперся плечом о косяк входной двери в штаб, тем самым продемонстрировав свою непримиримую позицию. «С орлом в подземелье глупо!» — прорычала амазонка и со шлепком припечатала ладонью по дергающемуся ящику, заставив его испуганно замереть и потушить золотистые огоньки в одной из темных щелей внизу. «По хребту не бей!» — возмутился миф, ложась на ушибленный ящик и прикрывая своим телом. «Больно же!» По пометкам на всем ящике он уже понял, что внутри находится именно его неугомонный питомец, и мигом проникся к грубой таре отеческой любовью. «Ты ведь согласен?» Лори продолжала беспощадную атаку, буквально вжимая гнома в стену своим словесным напором. «Ты ведь согласен, что очень глупо идти в подземелье с орлом? Он в самом низу шкалы универсальности. К тому же весьма немалый шанс, что рано или поздно нам придется столкнуться в бою с очень и очень сильными противниками из чертовых приспешников коварной летающей ящерицы. И если бой состоится в замкнутом пространстве?» «А если на открытом?» – парировал Кроу и попытался податься вперед от стены, но следующие слова подруги вбили его обратно. «Наши пэты должны уметь работать вместе и парами, ты же знаешь это. Они должны дополнять друг друга». «Знаю», — пробурчал Кроу и, взъерошив черные волосы, мирно улыбнулся. «Может, хватит меня умными фразами избивать, женщина? Гномов словами бить нельзя, молотом можно, а словами не надо». Кроучи душой прикипел к своему орленку, пискнула Аму и грустно вздохнула. «А я к своей пташке певучей, но ведь он и дальше со мной будет рядом, просто не как питомец». «Ладно», — буркнул Кроу и кивнул на мифа. «Я вас всех услышал. Давайте уже открывать ящики, пока нашего копателя удар не хватил». «А меня вот-вот хватит», — подтвердил парень и тут же добавил. «И не подумайте, что я зверь бесчувственный. Мне пса тоже жалко. Но он же и так живет во дворе с другими собаками. На охоту ходит, находящих мимо гавкает, мух гоняет и сытно жрет из личной миски. Не жизнь, а житуха, не судьба, а мечта. Открывайте ящики, или хотя бы мой». «Ты и открывай», — улыбнулся Кроу, взглядом указывая на медные запоры под крышкой. «Сейчас», — вздохнул миф, — «сейчас, только с духом соберусь». Лори страдальчески закатила глаза, Аму захихикала и... Первый клацнула запорами на своем ящике. Следом за ней то же действие совершила Лори, но обе они проделали это с такой линцой, что Кроу сразу понял. Хитрая амазонка и коварная бардесса уже не только познакомились и наигрались со своими питомцами, но и привязали их к себе. А сейчас разыграли всего лишь дешевый, и безмерно торжественный спектакль. «Святая лопата!» — воскликнул Миф и рухнул на колени у ящика с откинутой крышкой. Наклонившись, он погрузил руки внутрь и подался назад, доставая оттуда хрюкающего поросенка с вытянутой мордой. Это, конечно, был детеныш бронерола, будущего страшного зверя, но пока что он больше всего походил на обычного и не слишком упитанного розового поросенка общими очертаниями. Затем уже начинали бросаться в глаза отличия: короткие и прижатые к вытянутой голове уши, редкие пластины еще не разросшейся брони на теле, плоский и чем-то похожий на лист лопуха короткий хвост, лапы с пока еще мелкими когтями и едва заметно светящиеся золотым светом небольшие глаза. «Он дышит особой породой», — с надрывом произнес Миф. «Ему начертана великая судьба. Видите нимб, нет? А он есть». Лори закатила глаза еще сильнее, отчего стала походить на бельмастого зомби. Аму ласково улыбнулась, Кроу промолчал. Поросенок-бронерол громко хрюкнул. «Я отойду», — вздохнул мастер-карт и, подхватив питомца, торопливо покинул штаб, протиснувшись мимо гнома. Далеко он не ушел. Через десяток шагов буквально упал в углу, и там затих, медленно шевеля пальцами одной руки и не забывая поглаживать хрюкающего бронерола другой. Миф занялся привязыванием и настройкой питомца. Поглядев на друга, Кроу с грустной, самую чуточку улыбкой, покачал головой. Ведь когда-то были и у него времена подобного воспринимания всех чудес и даже обыденных мелочей Вальдиры. Раньше и он порой не мог сдержать бурного восторга. Переведя взгляд, он посмотрел на девушек, и на его лице появилось выражение крайней задумчивости. Гном сразу опознал выбранных подругами питомцев и уверенно заявил: «Мне вы тоже выбрали гиганта, как и Мифу, так?» «Так», — солнечно улыбнулась амазонка, на поднятых руках держа над собой сонно зевающего во всю крохотную пасть ярко-рыжего котенка. Крупные лапы и голова, не слишком длинное тело, мелкие темные пятна по густой рыжей шерсти и недовольный писк-рык разбуженного мелкого хищника. Лори выбрала себе рысь. Обычную рысь с невероятно ярким рыжим окрасом. Таких зверей можно встретить повсюду в центральной части континента. При желании можно постараться найти рысенка самостоятельно, а если желания заморачиваться нет, то за пару серебряных монет этакую котейку можно приобрести на любом рынке Альгоры. Хотя, зная свою подругу, Кроу не сомневался, что котенка она нашла себе сама и наверняка перед этим отмела немало вариантов. Слишком уж яркий праздничный окрас у этого звереныша. «Монду Накхара», — произнесла амазонка, и Кроу не сразу понял, что она представила им своего нового друга. «Для знакомых Накхара, для друзей Накхи, так и величайте». «Накхи», — повторил Кроу, — «рыжая рысь обыкновенная». «Это ты тут обыкновенный», — тут же окрысилась Лори, и, почуяв настрой хозяйки, котенок тоже оскалил клыки. «А моя девочка самая необыкновенная, понятно?» «Понятно», — улыбнулся гном и удивленно моргнул, когда Аму показала наконец своего питомца. Опутав запястье и предплечье девушки несуразно огромными кожистыми крыльями, на ее ладонях шерстяным пузиком кверху лежал белый зверек с не слишком милой черной мордочкой и огромными ушами. Летучая мышь, белая летучая мышь. И эту тварь, гном невольно так назвал в своих мыслях сию бестию, Кроу знал так хорошо, что невольно зябко передернул плечами и подался назад. Она ядовита, очень ядовита. А если кормить ее особой пищей и давать лизать токсичные камни, что встречаются лишь в двух известных ему местах Вальдиры, то яд этой бестии набирает невероятную силу. При этом место укуса вспыхивает нетушимым термитным огнем ярко-синего цвета. Он живо вспомнил тот черный страшный день для их еще молодого отряда. Им тогда туго пришлось, очень туго. Открыв глаза, летучий мышонок заодно приоткрыла пасть, разом показав всем красную радужку и длинные белесые клыки-иглы. Кожистые крылья напряглись, плотнее приматывая зверька к рукам своей любимой хозяйки Аму. «Да», — вынужденно признал Кроу, — «это не скворец, птичка певчая». «О нет», — улыбнулась Аму, — «но моя Тесочка тоже умеет петь». «Я знаю», — кивнул Кроу и с трудом удержался от слов о том, что невероятно пронзительный, оглушающий вопль этой твари трудно посчитать за пение. «Тесочка, она же смертоносная Аньмара, обитатель глубочайшей пещеры Ядомария, где нельзя и вдоха сделать без специальной фильтрующей маски». «Ну-ну, что ж, бронерол, рысь, летучая мышь и...» «И...» — вздохнул гном, с подозрением косясь на неподвижный деревянный ящик, последний, чья крышка оставалась закрытой и запертой. «Так открой и взгляни», — в голосе улыбающейся амазонки зазвучал сладкий яд истинной демонессы-искусительницы. «Давай же, давай!» «На меня такое не действует», — фыркнул гном и... понял, что каким-то неведомым образом оказался уже рядом с ящиком. Проклятие! Решительно щелкнув запорами, он откинул крышку, заглянул вниз и... рассмеялся. Уютно устроившись в желтой соломе, снизу вверх на него смотрел настолько безобразный и несуразный зверь, что нельзя было не рассмеяться. Потребовалось несколько секунд, чтобы гном сумел опознать этот вид. «Бурый носорог!» Обитатель сумрачных дождевых джунглей. Не любит вообще всех драконов, но особо ненавидит зеленых и желтых. Зверь буйный, с проблемным нравом истинного бойца. Любит жрать, спать, топтать и убивать драконов. Взрослый самец весит до 5 тонн. «А это самец», — подтвердила хитро улыбающаяся Лори. Рог может достигать до 1,5 метра в длину и служит главным страшным оружием бурого носорога. Сейчас Кроу почти слово в слово цитировал один из бестиариев Вальдиры. Таранную атаку бурого носорога мало кто способен выдержать, и на своем бегу он сносит даже стены. Вот видишь, он весь в тебя. «Хитро», — кивнул Кроу, — «хитрый и мудрый выбор. Этот зверь еще и тягловый. Способен унести огромное количество трофеев. Он же с легкостью носит тяжелую боевую броню, рог усиливается специальными наконечниками, а еще на него легко ставится чуть ли не осадное орудие», заметила амазонка, чья улыбка стала еще шире. «Мы поменяли решение в последний момент, а ведь сначала выбирали из 5 вариантов. Я чуть было не взяла подземного гигантского паука, но решила не гнаться за ведьмовской модой. Был еще вариант с боевым мамонтом, но нет. Потом мы решили, что следует пойти по золотому пути истинной гномовской классики и задумались все же о пожирающих землю и камень червях. Но тут же прочли, что сейчас в Вальдире гремит имя другого гнома, сумевшего отыскать себе питомца червя легендарного класса. Как-то обидно, а тут это милашка». «Милашка», — повторил Кроу, не прикасаясь к маленькому носорогу, что опять погрузился в дрему. «А как же мой Крис? Ты же решил уже насчет него?» «Мог и передумать», — буркнул Кроу и тяжело вздохнул. «Я за ним на горный пик лазал, по отвесной стене. Мы с ним воевали». «Ну да», — Лори опять закатила глаза и вдобавок скорчила гримасу. «Вау, давай честно, Цап, пик был не особо высок, битва не слишком эпична, и к тому же никуда твой орел от тебя не денется. Так и будет летать над долиной вместе с подругой». «Тут не поспоришь», — признался гном и аккуратно прикрыл крышку ящика. «Дай мне чуток времени». «Опять будешь думать?» «Тут думать нечего. Ты права. Начинайте воспитывать своих, а я пока займусь кузницей. Потом схожу на последнюю охоту с Крисом и...» «Не нагнетай, ну не надо». Пробурчав что-то невнятное, Кроу развернулся и потопал к подземной кузнице, кою опять надо перетаскивать наверх. «Бурый носорог, а? Летучая мышь, рыжая рысь, бронерол и носорог. Если разделить по парам, то выяснится, что они дополняют друг друга. Летучая мышь и бронерол, рысь и носорог. Грация и скорость в тандеме с мощью и силой. Девушки знали, что делали. И тут, как ни крути, было бы глупо выкобениваться и спорить, учитывая масштаб их плана. Тут нет времени и места для личных привязанностей и ностальгии. Обхватив наковальню, горько вздыхающий гном потащил ее наверх по подземному коридору. Время ковать металл. Дон, дон, бонг. Дон, дон, бонг. Утро выдалось жарким. Кроу попросту не успевал, хотя прилагал все свои гномьи силы. Раз за разом он упускал тяжелый молот на звенящий раскаленный металл, практически не делая передышек, следя за тем, чтобы в очаге всегда был хотя бы один нагревающийся слиток, но все равно не успевал. Бычьи и лошадиные укрепленные подковы одна за другой с шипением падали в исходящую паром воду в катке, и стоило их количеству достичь десятка, как их тут же приходилось бегом относить к торговому прилавку, где стоял хриплый рев ведущих осаду обозников и караванщиков. «Дон, дон, бонг! Дон, дон, бонг!» Истекающий цифровым потом гном то и дело окатывал себя водой из ведра, что позволяло охладиться и заодно увлажниться настолько, чтобы не превратиться в полыхающий факел. Жар стоял неимоверный. В очаге полыхали раздуваемые мехами остатки старого и дешевого угля, что в столь погожий ясный день превращали пространство вокруг в настоящий филиал ада. Но гном упорно выковывал подкову за подковой, одновременно пытаясь понять, возможны ли такие события и как они умудрились скреститься на ни в чем не повинном сторожевом посту Серый Пик. «Дон, дон, бонг! Дон, дон, бонг!» У большого каравана из 50 повозок сперли все запасные подковы, вместе с другими полезными в дороге штуками, вроде тех же запасных осей. Все это хранилось в задней повозке, и, как признались закупающиеся караванщики, все пропало вместе с повозкой и двумя быками. А усыпленный неведомым зельем погонщик остался спать прямо на дороге, и после пробуждения ему с трудом удалось догнать в ночной темноте ни о чем не подозревающий караван. Еще целые сутки им пришлось двигаться по каменистой дороге, а затем вышедшая из берегов речушка заставила пойти в обход, и на бурном броде и тяжелом подъеме они начали терять подковы одну за другой. Серый Пик явился для караванщиков настоящим спасением, ведь их путь пролегает вдали от городов и селений. «Истинный ты наш спаситель, дорогой кузнец Кроу, продолжай ковать, продолжай!» Длиннющий обоз, что пришел с противоположного направления, тоже был без подков и почти без обуви. Этих атаковало полуразумное племя пожирателей железа или обитатели вересковых холмов, как их еще называли. Внешне похожи на крупных и весьма жирных хомяков, живут большими колониями, очень запасливы, всегда безобидны, но только до тех пор, пока на них не накатывает железный жор, и они начинают атаковать все металлическое, до чего могут дотянуться. Чтобы откупиться от племени Homo Dum Dum, обозники и караванщики всегда возят с собой ящик с ржавыми и сломанными штуками, но в этот раз, как на грех, забыли, и вот оно как аукнулось. Пожиратели даже гвозди из подошвы выжрали. Кстати, не выковывает ли здешний кузнец гвозди, ложки, кружки и поварешки? А утварь кухонную-то как потерять умудрились? Ну, не мечи же с топорами на землю швырять. Пришлось откупаться менее ценным. Так как насчет поварешек? А лучше половник такой, чтобы в него всегда двойная порция вкуснятины помещалась. Дон, дон, бонг. Дон, дон, бонг. К полудню все необходимое было выковано, остужено и вежливо продано с соответствующей наценкой в 5% за срочность. Вынужденно ожидающие обозники предпочитали ждать насытый желудок, и их набег вместе с конкурентами-караванщиками почти опустошил запасы съестного. Кашемор забросил в котел последние продукты и с таким кричащим намеком взглянул на гнома, что чумазый игрок, на ходу сдирая почерневшую рубаху, сгреб из ящика горсть мелочи и, как был, ринулся в люди. Избегая обращаться к игрокам, много вопросов задают. Он оббежал общую площадку, мельком глянул на пару интересных повозок, после чего еще чуть ускорился и, наконец, финишировал рядом с одинокой крестьянской телегой. Сидящий на ее краю дедок с почему-то зеленоватой бородкой меланхолично жевал морковку, в то время как два вала неспешно утоляли жажду проточной водой. Довольно большой груз, что был прикрыт рогожей, вызвал некие надежды. как и недоеденная морковка в руке старичка. «Доброго и даже прекрасного вам дня, уважаемый!» Широко улыбнулся Кроу и удивленно моргнул, когда дедок взглянул на него со странной сердитостью. Огрызок морковки обличающе ткнулся в широкую гномью грудь. «Ты кузнец!» «Верно», — признался гном. «А как узнали?» «Лик грязен, воняешь копотью, плечи широченные, портки прожженные и молот в руке». Глянув на правую руку, гном аж подпрыгнул. В ладони была зажата рукоять автоматически вынутого из инвентаря верного кузнечного молота. Что ж, вполне достойные рефлексы для работящего боевитого гнома. Не с бутылкой же средь бела дня поймали, а с рабочим инструментом. «Вол Проська у меня расковался», — пояснил дедок, и, обнажив в улыбке три единственных оставшихся во рту зуба, два сверху спереди и один под ними, с размаху вонзил свое последнее достояние в крепкий овощ. Морковка укоротилась еще на пару сантиметров, а дед с недоумением спросил. «Ты никак мерку снять пришел, а если сам подковать хочешь, то разочарую тебя. Мою скотину я сам обихаживаю. Да и обозники вон и как умело животину подковали. Чем я хуже?» «Ничем не хуже, конечно», — сориентировался гном. «Будут подковы. А в повозке не продукты часом, добрый человек?» «С родного огорода», — с достоинством кивнул тот. «Все свежее. Овощи. Еще сегодня с позаранку с грядок на землю жадно поглядывали. Укорениться бы, мол, да ростки пустить. Но я их надежды с хрустом обломал. Тыква, огурцы, помидоры, немного перца острого и сладкого, три мешка стручков гороха и мешок капусты. Ну и морковки полмешка, не уродилась она нынче. Да и я сам до нее великий охотник. И везу я все это на ближайший рынок в деревню». «Продайте мне», — улыбнулся игрок. «Отчего же не продать?» — хмыкнул дедок, что явно был ориентирован на скорейшую прибыль намеченного предприятия. «Морковку возьмешь, аль ты больше по гороху специалист. Похож ты на парня музыкального. Пожалуй, я возьму все и прямо сейчас», — широко улыбнулся Кроу. «А еще подарю четыре пары подков». «Овощи у меня хорошие, за гроши не отдам». «Цену дам справедливую», — успокоил игрок старика и заторопился, указывая рукой на опоясанный каменной стеной холм. «Дотянете дотуда?» «Отчего не дотянуть? А вот разгружаю я медленно, спина проклятая так и ноет. Не иначе к дождю, а может, к орочьему нашествию». Вздрогнув, Кроу сплюнул через левое плечо и молитвенно воздел очи к безоблачному небу. «Пусть лучше дождь или гроза, хоть с градом, но без орков». Через полчаса, рассчитавшись со стариком и вручив ему 8 еще теплых подков, Кроу обессиленно рухнул рядом с кухней и, жуя вкуснейшую морковку, опять уставился в синее прозрачное небо, где медленно и красиво кружил орел. «Сейчас», — пробормотал гном орлу, — «сейчас пойдем охотиться, дружище, последний раз». «Прямо вот разрыдательно сказано», — рявкнула гному, почти вползшая во двор Лори, таща за собой доверху нагруженные волокуши. И горы содрогнулись в плаче от гномьей тоски безутешной, орла у него забрали. «Ну тебя», — буркнул гном и повернулся на бок, явив подруге широкую спину. «И давай уже скорее вниз, пора зачищать еще два дома, и давно уже пора вытаскивать мифы из той ямы, что он вырыл на пару со своим питомцем. Еще находки сортировать надо, столько дел, а ты?» «А я повысил чуток кузнечное мастерство», — рассмеялся гном и резким прыжком вскочил на ноги. «И завтра с утра мне к мастеру. Ладно, дайте мне хотя бы час». 40 минут», — отрезала боевая подруга и, запыхтев, с трудом сдвинула волокушу с места. «Ух, женская моя доля, тяжко-то как». Проигнорировав не слишком замаскированный призыв помочь, гном подхватил верный молот и, свистнув парящему в вышине орлу, бегом устремился прочь от дома на холме, двигаясь точно посреди коротенькой, но уже вполне оформившейся улицы и приветственно кивая каждому встречному местному. Изо всех своих цифровых сил тянущая повозку Лори поглядела ему вслед, зло зашипела и неожиданно рассмеялась и улыбнулась сидящему поверх поклажи крупному рыжему котенку. Не обращай внимания, Накхи, гномы все такие». Чихнув, рысенок показал в зевке красную пасть и, свернувшись в клубок, затих, в то время как увлекаемая чертыхающейся амазонкой волокуша медленно поползла к кухне, где ее уже нетерпеливо ожидал Кашемор. «Овощи овощами, а без мяса никуда. Поди предложи обознику пустую похлебку. Кто ж осмелится на такой риск? Это как гному вместо кружки пива стаканчик морковного лимонада подать». Последней великой орлиной охоты не получилось. Вот вообще. А ведь гном так настраивался подспудно, так поглядывал на своего орла, так нервно стискивал рукоять верного молота, пока широко шагал в долину. Вот сейчас он выберет цель посолидней, свистнет молодецки, и они оба ринутся на врага, не забыв при этом презрительно сощурить глаза. Эх, пусть хотя бы орк заблудившийся встретится, что ли. Хоть что-то посерьезней тощих куропаток. Не получилось. Гном предполагает, а фермеры располагают. Получилось как-то так. Стоило игроку выйти за границу сторожевого поста и двинуться вдоль звонкого ручья, как со стороны ближайшего земляного надела послышался обрадованный призыв. Стоящий у границы поля высокий худой старик приветственно размахивал левой рукой, а правая висела у него на перевязи, что уже не говорило ни о чем хорошем. Так оно и оказалось. «Топором вот зацепил», — смущенно признался старый глава семьи переселенцев, кивая на скрытую небрежной повязкой руку. Они прочно обосновывались в сером пике, обживая один из только что построенных домов, расширяя огород за ним и вот еще и возделывая солидный земельный надел. При этом поле уже было очищено от камней, пней и корней, а следом распахано и засеяно. Вскоре будет первый урожай овощей, на что Кроу очень рассчитывал, ибо это было немаловажной частью его большого плана. «Не пособишь, добрый Кроу?» Старик показал в улыбке крепкие желтоватые зубы и качнул головой в сторону последнего полевого монстра, что не поддался ему одному. «Мои сейчас на огороде, а старшие на тебя трудятся в поте лиц». «Отличные и работящие парни», — кивнул Кроу, со вздохом закидывая молот за спину и шагая к монстру. Невысокий, но широченный почернелый пень походил на раздавленного, но еще живого и злобного паука. Сделав шаг, Кроу невольно вздрогнул и пригляделся внимательней, старательно втягивая ноздрями воздух. Тут витал особый запах. Такой запах можно встретить в запущенных сырых подвалах, или он взовьется ввысь, когда перевернешь старое гнилое бревно, обнажая кишащую ползучими гадами мокрую землю. А еще тут пахло едкой тараканьей вонью, едва уловимо, но все же. Тут пахло рождающимся пожирателем. «Откуда тут такое могло взяться?» — задумчиво пробормотал гном, глядя на пень, что казался вылезшим из земли мерзким и уже гниющим грибом. 1,5 метра в поперечнике, совсем невысокий, с грядой торчащих вверх острых черных щепок, а лохмоти буро-черной гнилой коры складываются таким образом, что даже при небольшом воображении вполне можно разглядеть почти человеческий уродливый лик с сомкнутой пастью и прикрытыми глазами, пока прикрытыми. Проклятие! Как ни крути, он стоит рядом с почти ожившим пожирателем. Днем эта древесная тварь не проявила бы себя, слишком слаба пока. А вот ночью вполне могла бы и отправиться на губительную охоту за светлыми разумными. И проблема даже не в самом монстре, а в главном вопросе, на который пока нет ответа. Откуда тут мог взяться пожиратель? Ниоткуда ему здесь появиться. Уж Кроу, как никто другой, хорошо знал, как и от чего рождаются темные плотоядные пни, что ненавидят вообще все живое. Чтобы родился пожиратель, сначала должно погибнуть старое могучее дерево. Из пеньков срубленного древесного молодняка ничего страшного не родится. Лесорубы Вальдиры хорошо знают об этой угрозе и посему от вызывающих подозрения пней стараются избавиться сразу же, выкорчевывая их или выжигая на месте. Но там место вырубки. А тут, учитывая размер пня и его вид, вяз. Пригнувшись, гном коснулся почернелой щепки, прочитал описание и задумчиво выпрямился, берясь за рукоять молота над плечом. Ильм Королевский, он же вяз изумрудный. Обычное и весьма часто встречающееся лиственное дерево. Под вид вяза обыкновенного приземистого. Древесина светлая, почти не гниет в воде, легко поддается обработке, отчего ее любят начинающие игроки-мебельщики и те, кто начинает задумываться о ремесле творца гем. Обычное дерево, обычный полугнилой пень. Одна беда, в долине Серого пика королевские ильмы не росли. Вообще не росли. Да и те деревья, что росли здесь, сосны, ели, редкие лиственные, никогда не могли похвастаться такой толщиной ствола. 1,5 метра в поперечнике? Какая же была высота этого ильма? «Еще вчера его тут и не было», — возмущенно заявил старик, баюкая пораненную руку. «Не было». Гном развернулся к нему всем телом. «Как не было?» «Не было», — стоял на своем дед, сердито топнув ногой. «Потому я за него и взялся один. С утра с позаранку как явился сюда, глядь, бугор какой-то вспученный, будто гриб из земли лезет. Потом и корень вон тот появился». Старый фермер указал на тянущийся над землей и уже обрубленный толстый корень, что из-за торчащих из него частых мелких черных корешков казался изломанной волосатой лапой, что только добавляло пню сходство с опасным огромным пауком. А поселенец тем временем продолжал возмущаться. «Чего это, думаю, за бугор-то такой? Ткнул лопатой, а кочка эта будто дернулась. Я так и отпрыгнул. Оно, конечно, мне померещилось, но страху претерпел изрядного. Озлившись, взялся за лопату, окопал и глядь пень. Я его как начал рубить, а силы-то уже не те, что прежде. Опять же топор будто соскальзывает, все время в сторону уходит, а если и врубается, то совсем на чуть. Тьфу!» Отпустив рукоять молота, Кроу улыбнулся и протянул руку. «А можно топор одолжить? Попытаю я счастье, вдруг сдюжу». «Для того и звал тебя», — преспокойно кивнул дедушка, подавая игроку инструмент. «Главное, себе не обруби ничего, топор острый». «Постараюсь», — кивнул Кроу и, развернувшись к черному влажному пню, вскинул топор. «Постараюсь». Прогудел разрезаемый воздух, и лезвие действительно острого топора углубилось в мокрую древесину всего на пару сантиметров. Будущий пожиратель сопротивлялся. Если он оживет, его еще попробуй порубить или сжечь. Оружие вязнет, огонь с шипением гаснет. В небе раздался разочарованный орлиный клекот. Виновато взглянув в небо, Кроу продолжил рубить медленно поддающийся пень. При этом он все чаще поглядывал по сторонам, тревожно выискивая новые бугры и кочки на вспаханном поле или рядом с ним. Придется оббежать всю долину. Ведь как ни крути, а причина появления старого темного пня очевидна. Вырасти он здесь не мог, значит, явился откуда-то. Откуда? Ну, либо с неба упал, либо из-под земли вылез. Оба предположения смехотворны, но только для тех, кто не ведает о сокрытом под долиной разрушенном городе Гвактал. И гном Кроу был уверен, притихший с приходом утра почти родившийся пожиратель вылез именно оттуда. Метафорично ругательно выражаясь, загребущие корни пожирателя тянутся из города Гвактала. А судя по местоположению земельного надела, и если предположить, что пень поднимался почти вертикально, то становится ясно, что он явился из локации, расположенной почти в центре города. «Прощальной охоты не будет, Крис», — пробормотал гном и, с силой рубанув, вбил топор по самый обух. Черный пень яростно каркнул и... треснул. В воздух рванулось темное облачко тут же осевшей гнили. Следующий удар вошел в сдавшуюся древесину уже куда легче. У корней заклубился едва-едва заметный черный туман. Тьма истекала из поверженного пня, что так и не обратится уже никогда в истинного страшного пожирателя. Но сколько там таких пней? Сколько деревьев было уничтожено в Гвактале? И почему он вдруг полез наверх? Ну, тут ответ вполне очевиден. Авантюристы проникли в затерянный и забытый город, растревожив обитающее там зло. На каждое действие есть противодействие. Твари Гвактала начали сопротивление. «Охоты не будет», — повторил гном, ненадолго прервавшись и глядя, как орел улетает к пику на той стороне долины. «Но мы еще встретимся, дружище. Мы еще поохотимся».